Псалом 12. Начальнику хора. Псалом Давида. «Надолго ли, Господь, Ты оставил меня? Неужели навсегда? Надолго ли отвернулся Ты от меня? Сколько сетовать мне еще? Весь день в сердце боль. Долго ли глумиться врагу надо мной? Взгляни на меня, отзовись, о Господь мой Бог! Верни очам свет, сном смерти не дай уснуть. Пусть не скажет враг, я одолел его. Пусть не паду я врагам на радость. Я надеюсь на милость Твою. Ты даруешь мне радость и спасение даешь. Я буду петь, как Господь меня спас».